Перед нею было видение, чудо, сон, который, казалось, сейчас рассеется. Между раздвинутыми занавесями просвет неба. Все оно состоит из херувимов, трепещущих крыльями и тающих в эфире. И между ними спускается с облаков на землю Божественная Мать, покорная решению принести свое дитя в жертву для спасения мира. На ее юное прекрасное лицо легла тень страдания, затаившаяся в уголках дрожащих губ. Страдание, которое она должна преодолеть ради великой идеи. Ее образ человечен и трагичен. Она величественна и проста. Мадонна идет к людям босоногая, как простая крестьянка. Все в ней дышит необыкновенной гармонией линий и красок. Молодая женщина молча крепко сжала руку художника. Легким шелестом донеслось до него: «Чудо! Святое! Святое чудо!» Из глаз ее катились слезы. Могла ли даже она, так часто и подолгу разделявшая с ним часы его досуга, предполагать, что он, вечный, юный и как будто легкомысленный, создаст это чудо? Глава шестая. Жертва. В этот день, 24 марта 1520 года, солнце заливало дом, где жил Рафаэль, ярко, как всегда. Оставалась в тени только мастерская, как обычно у художников, расположенная окнами на север. Но Рафаэлю казалось, что солнце светит недостаточно сильно. Он зябко кутался в плащ и, проходя по дорожке сада, избегал тени. Ему не здоровилось в этот день, и он не пошел на раскопки. К тому же нужно было сходить к нотариусу. Ведь художник только что подписал в его конторе купчую на приобретение новой, более удобной и просторной усадьбы у церкви Святой Лючии, где можно оборудовать себе прекрасную мастерскую. Неприятно, что придется хлопотать с переездом, ему так не здоровится. Доктор покачал головой, осматривая художника. Он худеет с каждым днем. Доктор не хочет сказать прямо, что у него чахотка, хотя больной догадывается об этом сам по кашлю, ночной испарине, потому как часто страдает от внутреннего жара, а недавно, кашлянув, заметил в мокроте кровь. И в зеркало он видит, как на щеках, на фоне восковой бледности, горят два красных пятна. Доктор, качая головой, сказал: «Вы, дорогой маэстро, расплачиваетесь за то, что с юности вели слишком веселую жизнь. Вас любили все, кто соприкасался с вами. А художники, известно, бесшабашный народ, не щадя, жгут жизнь». Он говорил о веселых кутежах, но ни слова не сказал о необычайной, колоссальной работе, которая отнимала силы и способствовала чахотке. А кутежи? Разве не папа Лев X зазывал на них и увлекал ими молодого художника? И после ночных пирушек его святейшества Рафаэль брался за кисть и шел на постройку собора Святого Петра, а потом и на раскопки. Работа в катакомбах довершила начавшееся физическое разрушение. Долго ли он еще протянет? Успеет ли кончить свое преображение?